Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. «И Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках». В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе в Животворящем, мы начали размышлять о действии Духа Святого в свидетельстве. Сегодня продолжим эту тему. Служение свидетельства означает производить свидетельство или доставлять доказательства для произведения показания. Первый раз выражение «свидетельствует» встречается в послании к римлянам во 2 главе 15 стихе. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Здесь говорится относительно язычников, хотя они не получили от Бога письменного откровения, как евреи, однако они были его творением, ответственным творением, подчиненным его власти, и будут еще судимы им. Основания, почему Бог считает их подчиненными, следующие. Первое. Откровение, которое Он дал им о самом себе в творении, которое делает их безответственными. Римлянам 1 глава 19-20 стих. Второе. Дело закона его написано в сердцах их, то есть в их рассудительности или свете природы. Но не только их моральные инстинкты наставляют их в разнице между добром и злом и предупреждает их о грядущем дне отчета, но и совесть также свидетельствует. Это божественный увещеватель внутри, снабжающий доказательствами, что Бог их управитель и судья. Но в то время, когда верующий всегда пребывает творением, подчиненным своему Творцу и Управителю, он также является Детем Божиим, и естественно, то есть когда искренно стремится поступать так, его обновленная совесть свидетельствует, представляя доказательства, факты. Мы говорим «обновленная совесть», потому что верующий обновлен совершенно во всем внутреннем человеке. Действительно, верующий может сказать: «Мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Евреям 13 глава 18 стих. Склонность его сердца к Богу и послушание ему. Не только в нем желание угодить Богу, но ответственное стремление. Посему и сам подвязая всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Деяния 24:16. Когда наше старание исполняется, тогда мы имеем внутреннюю уверенность о нашем положении, ибо похвала наша есть свидетельство совести нашей. 2 Коринфянам 1:12. Таким образом, искренность верующего ясно доказывается его совестью. Очень важно, чтобы верующий ясно сознавал, о чем его собственный дух или совесть свидетельствует. Она не свидетельствует о искоренении зла из его сердца или о каком-нибудь очищении или олучении его плотской природы, ибо всякий, кому совесть свидетельствует об этом, свидетельствует ложь, ибо если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих. Как долго верующий будет оставаться на земле? Плоть принципа греха противится духу принципу благодати. Галатам 5 глава, 17 стих. Кроме того, чем больше наши мысли образовываются при помощи Слова Божия, тем больше мы обнаруживаем, насколько мы грешны. Чем ближе мы живем с Богом, тем больше мы имеем света, и тем больше мы видим сокрытую тьму. Таким образом, уверенность верующего, что он возрожденный, ни в коем случае не удовлетворяет его осознание, что он постоянно умирает для этого действующего в нем греха. Обновленная совесть верующего свидетельствует о факте, что он – Дитя Божие. Рядом с пристанищем несправедливости, которое пребывает верующим, который он все больше сознает и о которой он ежедневно воздыхает, пребывает дух усыновления, которого он получил в свое сердце. Этот дух влечет его сердце к любви Бога, так что он жаждет этого сознательного наслаждения и считает общение с ним выше всех других привилегий. Этот дух вдохновляет доверие к Богу, так что он уповает на его обетование. полагается на Его милость и доброту. Этот дух рождает благоговение пред Богом, так что Его величие внушает благоговение и Его авторитет – почтение, и он трепещет пред Его словом. Этот дух производит в нем покорность Богу, так что он желает быть послушным Ему во всем и искренно стремится поступать согласно Его повелению. Вот определенные признаки, при помощи которых верующий может испытать себя. Правда, он еще далеко от того, кем он должен был бы быть. Если, чем он был бы, если бы все его стремления осуществились. Однако, не отличается ли его настоящее положение от предыдущего, чем оно было? Вместо того, чтобы стараться удалиться от Бога в мыслях, не желает ли ваше сердце размышлять о нем? Но доставляет ли вам это радость? Вместо того, чтобы равнодушно смотреть, как прославляет или бесчестит ваше поведение Господа, не является ли этим вашим искренним желанием угождать Ему во всем? Да. Вместо того, чтобы обращать внимание на пребывающий грех, не стало ли это бедствие вашего сердца великим бременем и скорбью? Да. Хорошо. Тогда это все служит доказательством, что вы дитя Божие. Этого вы не имели по своей природе, поэтому они должны быть насаждены Духом Святым. Эти благосклонности могут быть очень слабыми, однако их присутствие, борьба среди испорченности, является знаком рождения свыше. Если совесть моя свидетельствует и подтверждает факт, что я честно желаю и искренне стремлюсь служить и прославлять Бога, тогда неправильно с моей стороны отвергать или сомневаться, что Бог начал во мне свое доброе дело. Но несмотря на свидетельство, которое верующий имеет о его Божьем сыновстве, он находит, что ему нелегко иметь уверенность в своей искренности или установить вполне утешение своей душе. Его расположение духа непостоянно. Несмотря даже на благодать, мы все склонны скорбеть о слабости нашей веры, о холодности нашей любви и печальном несовершенстве нашего послушания. Но как раз в этом наш благословенный Дух Божий по своей великой благодати и нисхождении помогает в наших немощах. Он прибавляет свидетельство к свидетельству нашей обновленной совести, так, чтобы утвердить нас в убеждении и уверить наше трепещущее сердце. В такие времена верующий может сказать: «Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом» Римлянам 1.9. Вопрос, который больше всего занимает настоящего верующего, не является в том, покаялся ли я, имею ли я веру во Христа, люблю ли я Бога, но скорее является ли мое покаяние, вера и любовь настоящей и искренней. Только Дух Святой может помочь верующему в этом. Тот, кто даровал верующему покаяние, веру и любовь, должен также дать ему познать уверенность, что они действительны. Благодать познается только благодатью. Только сам Дух Святой может воистину уверить нас, что мы рождены от Него. Правильно заявил Джонатан Эдвардс. Многие перенесли убытки по причине ложного и обманчивого понятия о свидетельстве Духа. Они считают, что это свидетельство является тихим голосом внутри, намеком или откровением от Бога человеку, что он любимым и что его грехи прощены, иногда сопровождаемое с текстом, иногда без текста Священного Писания. Но, к сожалению, это не было свидетельство Духа, хотя в результате были подняты чувства. Нужно остерегаться, ибо много душ погибли от этого навеки. Любящее и послушное дитя имеет в самом себе доказательство о особенном и специальном отношении, которое оно имеет к своему Отцу, так и с верующим. В дополнение к этому Дух Святой дает уверенность, этом изливая в сердца нашу любовь Божию, Римлянам 5.5. Пребывающий Дух Святой верующим является верным знаком Его установления. Однако Духа Святого мы не можем узнать в нас по Его естеству, а только посредством Его действия Он познается нами. Да Дух Святой открывает Себя нам через Духа, которого Он рождает в нас. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, Римлянам 8:16. Это свидетельство Духа, когда не приходит посредством сверхъестественного видения или таинственного мистического голоса, информирующего меня, что я дитя Божие. Сатана часто так обманывает людей. Но в согласии свидетельства нашей собственной совести, в прямом принятии благой вести и отдаче себя на служение Богу. О, да даст нам Дух Святой такое свидетельство. Аминь.